Боренька Соловьев знал, какими рассказами завлечь слушателей. Перед ним сидели русские, якутские купцы, царские офицеры, чиновники. Но был и старый террорист Куликовский. «Вряд ли возволнуется он рассказом о казни императора и его семьи», — думал Боренька. Он ошибался. Петр Андреевич, хотя и был террористом, оставался рабом в душе. Царское величие и абсолютная власть ослепляли его, как солнце, пусть и закатившееся за горизонт истории. Вот почему все, что касалось последних дней Николая и Александры, вызывало у Петра Андреевича жгучее любопытство и умиленную грусть. Воспоминания о царе и царице Соловьев разрабатывал как богатую золотую жилу. Они не только кормили, поили, но и придавали ему значительность. Боренька начал рассказывать. «У меня зреет одна мысль», — наклонившись к Елагину, шепнул Куликовский. «Не взять ли господина Соловьева во Владивосток? Там сейчас цвет русского дворянства. Там видны царские генералы и адмиралы. Там гвардия. Такой аристократ, как господин Соловьев, усилит авторитет нашей депутации». «Очень мило. Одобряю идею», — согласился Елагин. В библиотеку, шумно сморкаясь, вошел Валериан Бочкарев. За ним Дуглас Блейк. «Простите, что заставил ждать. К сожалению, дела превращают нас в своих рабов», — грубым, надсадным голосом сказал Бочкарев. «Прошу всех к столу, господа. За столом легче извиняться и проще извинять», — радушно взблеснул очками Блейк. Гости повалили из библиотеки. «Прошу всех к столу, господа. За столом легче извиняться и проще извинять», — радужно взблеснул очками Блейк. Гости повалили из библиотеки. «Хочу побеседовать с вами конфиденциально», — начал было Куликовский, беря Бочкарева под локоть. «Даже слова такого мудреного не знаю. Дипломатических выкрутасов не люблю. Но понимаю одно. Кого все боятся, тому нечего бояться. После рюмочки другой потолкуем без секретов». Елагин отвел Куликовского в сторонку, предупредил: «Ничего не говорите о целях вашей поездки. Бочкарев может обидеться. Он ведь корчит из себя полярного Наполеона, а вы ищете новых полководцев для какого-то дикарского восстания. Обидеться может. Уязвленное самолюбие дураков — опасная вещь». Фиона впервые близко разглядывала Бочкарева. Не нравились ей в этом человеке и толстые вывернутые губы, и серые волосы над низким лбом, и вареные судачьи глаза. Бесцеремонный голос Исаула действовал на нее, как удар хлыста. Банкет начался тостом Дугласа Блейка. Американский Запад охвачен лихорадочным интересом к русскому Востоку. Из Америки идут корабли в Анадырь, Петропавловск, Охотск, чтобы предложить помощь таежным аборигенам, их защитникам от красного рабства. Среди самых бескорыстных друзей особняков стоит имя Олафа Свенсона, шведа, ставшего американцем, а теперь становящегося сказочным викингом России. Но если вчера Олаф Свенсон помогал русскому северу в полном одиночестве, то сегодня его поддерживает сила господина Бочкарева, храброго представителя приморских правителей Меркуловых. Я рад подчеркнуть этот факт дружбы булатного меча и червонного золота. Бочкарев, сбычившись, слушал Дугласа Блейка. Дружба эта приносит невиданные плоды. Фирма Олаф Свенсон разрабатывает планы преображения русского севера. Мы желаем построить крупный морской порт в Охотске, железную дорогу между Аяном и Якутском. Мечтаем о грандиозной по масштабам добыче золота, железных руд, якутского леса. Дух захватывает, когда я вижу все это наяву. Олаф Свенсон достойно использует возможности, предоставленное ему мистером Бочкаревым», — закончил Брейк.